Глава 27. Вместо завтрака Тоннер отправился к пациентам. Анну Михайловну обнаружил в кресле. Сиделка пояснила, что барыня, как проснулась, тотчас приказала ее посадить. «Вот как? И говорить может, это хорошо», — обрадовался Илья Андреевич. «Если речь вернулась, значит, апоплексические удары были не сильными, и есть надежда на полное, а главное, быстрое выздоровление». Тоннер принялся считать пульс. «Кто?» — вопросительно уставилась на него Северская. «Тоннер Илья Андреевич, доктор медицины из Петербурга», — представился медик, внимательно разглядывая пациентку. Наметанный глаз подметил последствия вчерашних ударов. Половинки лица несимметричны, правая из-за ослабевшего тонуса мышц словно утюгом разглажена. Даже старческие морщины незаметны. И глаза разные. Левый раскрыт широко и внимательно разглядывает Илью Андреевича, а на правом веке опущено, зрачка почти не видать. Анна Михайловна попыталась кивнуть и прошамкала. «Северская». «Очень приятно. Что же, пульс сегодня и крепче, и ритмичней. Теперь попрошу высунуть язык». Северская приоткрыла рот, и Тоннер при помощи маленькой серебряной ложечки его осмотрел. Как и ожидал, язык был слегка перекошен вправо. «Отлично. Можете шевелить пальцами?» Анна Михайловна послушно выполняла просьбы. На правой руке затруднений не было. Пораженная ударом левая слушалась хуже. «Помираю?» — спросила Северская. «Всех нас переживете», — улыбаясь, пообещал Тоннер. В комнату зашел Глазьев. Старуха сразу скривилась. «Настойка, тьфу!» — сообщила она. «Больше давать ее не будем», — заверил Илья Андреевич. «Один симптом радостней другого. Пациентка в уме, при памяти, и изъясняется уже неотрывочными словами. Первое предложение произнесла». Тут же прозвучало. «Где?» — Тоннер напрягся. «Если спросит про сына, что отвечать? Могла ведь и забыть о его кончине». А если напомнить, вдруг повторный удар последует. К облегчению доктора Анна Михайловна задала другой вопрос. «Митя?» «Завтракает. Кстати, вам тоже следует подкрепиться». Старуха в знак согласия кивнула. «Начните с легкой пищи. Творожок, простокваша. Если к вечеру почувствуете себя лучше, можно будет и бульончика выпить». «Васю похоронили?» — вдруг спросила Анна Михайловна. В глазах ее не было ни отчаяния, ни слез. «Похороны завтра. Сегодня тело повезут в церковь. Я бы не рекомендовал...» «Из окошка погляжу», — сообщила старуха и тихо добавила. «Попрощаюсь». Сиделка отдернула тяжелые шторы на окнах. На лужайке перед главным входом наблюдалось столпотворение. До 11 было еще далеко, но на церемонию уже собрались окрестные крестьяне — да и помещики потихоньку подтягивались. Кирасиров решил воспользоваться таким случаем и опросить крепостных людей северских. Многие из них должны помнить прежнего князя и его дочь. Удобно устроившись на вынесенном из столовой стульчике, исправник учинял допрос подводимым по очереди крестьянам. Вопросов было два. На первый, видел ли вчера после полудня старшего конюха Савелия, все опрашиваемые отвечали отрицательно. По второму, похожа ли Елизавета Берг на Катю Северскую, мнения разделились. Некоторые уверяли, что нисколечко, другие считали, что как две капли воды. В разгар опроса к усадьбе подъехал предводитель местного дворянства Осип Петрович Мухин. Тепло поздоровавшись, Кирасиров немедля уступил тому стул. Как раз в тот момент ценного свидетеля опрашивал. Беззубая старушенция поклялась, что видела Савелия сегодня утром, вел лошадей на водопой. Кирасиров уже представил, как утрет нос чванливому доктору, который не смог сегодняшнего утопленника отличить от вчерашнего, но, выслушав ответ на второй вопрос, приуныл. Бабуля божилась, что Елизавета Северская — вылитый фельдмаршал Суворов. Лет 70 назад, проезжая по этим местам, бравый вояка угостил допрашиваемую пряничком. Это событие так и осталось самым важным в ее жизни. «Ерундой занимаетесь, Кирасиров», — — наставительно сказал Мухин. — Похоже, не похоже. Я так понимаю, за сутки 4 убили? 5 пытались, а еще 1 пропал? — Так точно, Осип Петрович. Есть мнение, что пропавшая всех убила. — Княгиня Елизавета? Да вы с ума сошли! Поиски ее организовали, окрестные леса прочесали. — Нет, думал... — Ах, вы думали! Людей как клопов убивают, а вы думаете? Хоть одно преступление раскрыли. — Так точно, Осип Петрович, раскрыли. Шулявского застрелил Тучин. — Тучин? Вот почему мой портрет рисовать не хотел. Злодейскими планами был занят. А Саша как раз курил на крылечке сигару, которой угостил его Роз. Увидев убийцу на свободе, Осип Петрович сперва потряс головой, может, привиделось. Но, убедившись, что злодей преспокойно пускает кольца и перебрасывается шуточками с адъютантом Николаем, накинулся на Кирасирова. — Почему не в тюрьме? — Так, — замялся исправник, — не успели, помощники мои задержались, дезертиров ловили. Не волнуйтесь, подозреваемый под надежной охраной. — Немедля в тюрьму! — Слушаюсь, — вытянулся по-военному Кирасиров. Земские заседатели подтащили на допрос очередного крестьянина, и исправник сорвал злость на подчиненных. — Чем вы занимаетесь? Везите убийцу в тюрьму и ямщика, что мост поджег туда же. Что встали, как истуканы? После долгих препирательств, непонятно, на чем, собственно, ехать, бричка земских заседателей осталась в поместье Кусманской, решено было отвезти арестантов в карете Елизаветы Северской, на которой только что прибыл Павел Игнатьевич. Управляющий прибыл мрачным. Весь вчерашний вечер и сегодняшнее утро ожидал хозяйку, а она так и не вернулась. На просьбу одолжить карету, к радости Кирасирова, махнул рукой. «Делайте, что хотите». Адъютант Николай испросил у Веригина дозволение сопроводить Тучина в город. Вчерашнее угощение опием он художнику простил. Мало того, к всеобщему изумлению, постоянно с Александром обнимался и целовался. Пришлось арестованного ямщика усадить на широкие козлы рядом с Ерошкой. Внутри мест не осталось. Юный кучер тоже был печален. Мари все утро проплакала, переживала за барыню. Вслед за каретой попытался тронуться и Кшиштов, но телега, на которую погрузили гроб с телом Шулявского, не проехав и 5 шагов по заднему двору, потеряла колесо. Генерал, принявший живое участие в отправке тела, накинулся на Петушкова. — Что за телегу подсунул, бестия? Ты сказал, что новое? — Так и есть, — без зазрения совести соврал управляющий. Утром Анна Михайловна пришла в себя, и ничего хорошего Петушков теперь не ждал. Выгонят с треском, может, даже сегодня. Последняя возможность денег украсть, рассчитаться с ней за старую телегу, а с генерала содрать, как за новую. — А почему колесо отвалилось? — Не волнуйтесь, мигом починим, — пообещал Петушков и тут же растворился среди крестьян и гостей. Подслеповатый генерал сначала сам в толпу вглядывался, потом денщика послал искать, но управляющий будто в воду канул. Хорошо, что Данила вызвался помочь с ремонтом. Вместе с Кшиштофом они сгрузили гроб, перевернули телегу, а горничная Катя принесла с конюшни инструменты. «Не расстраивайтесь, ваше превосходительство», — успокоил генерала Данила. Тучин с собой в тюрьму его не взял, и он радовался, что лишний денек побудет рядом с Катей. «За пару часов починим. Ступайте, вон и музыка заиграла. Стало быть, гробы из дома выносят». Центральные двери широко распахнулись. Мужики как один сдернули шапки, а бабы дружно зарыдали. Первым из дома вышел отец Алексей. За ним вынесли 2 гроба. Митя появился неожиданно. Еще минуту назад его не было, но когда люди расступились, освобождая дорогу священнику и скорбной ноши за его спиной, Михаил Ильич обнаружил юношу прямо напротив себя. Рядом с Рухновым рыдала Суховская. С первых тактов музыки у нее вдруг перехватило в горле, а по коже забегали мурашки. Рухнов огляделся. Где же Угаров? Ведь все остальные здесь. Роз оживленно беседовал с Кусманской. За ними переминались с ноги на ногу в полном составе Ростоцкие. Чуть сбоку Мухин что-то выговаривал Кирасирову и Терлецкому. Возле оркестра, прикрыв глаза, раскачивался Горлыбин. В сторонке рыдавшую Глашку поддерживал за локоток Глазьев. А ее мать Лукерью, гладя по голове, утешал Никодим. В окне левого флигеля Рухнов разглядел Анну Михайловну, а за ее креслом — силуэт Тоннера. Со стороны заднего двора выглядывал пыхтевший трубочкой Верегин. А Угарова не было. Михаил Ильич разволновался. Что произошло? Денис следил за Митей. Тот здесь, а Угарова нет. Две задрапированные черной тканью телеги медленно тронулись в путь. За ними шествовали священник с дьячком. Далее в гордом одиночестве единственный родственник усопшего князя Митя. Потом в некотором отдалении местные помещики и гости. Последними двинулись крестьяне. Лишь генерал так и остался на заднем дворе. Чем старше Верегин становился, тем чаще избегал похоронных церемоний. «Лучше останусь, прослежу за починкой телеги», — уговорил сам себя Павел Павлович. Рухнов, не пройдя со всеми и 50 шагов, схватился за больную ногу и, виновато улыбнувшись, повернул назад. Его проводили сочувственными взглядами. Мучительно преодолевая якобы возникшую боль, Михаил Ильич с трудом доковылял до круга, где сходились перед домом Северских три аллеи. Обернувшись, убедился, что никто за ним не наблюдает, и как мог резво двинулся влево. Если Угаров задерживается, значит, что-то обнаружил или попал в беду. Пойду ему навстречу. За Пантелеем Акимовичем присматривала сиделка, благо у княгини Северской их служило несколько. Девушка громко доложила, что больной всю ночь пребывал в забытьи, однако утром очнулся, выпил микстуры, после чего задремал. Как ни прикладывал Тоннер палец к губам, мол, не глухой, говорить тихо сиделка не умела и купца разбудила. «Как себя чувствуем?» — поприветствовал его доктор. Пантелей снова закрыл глаза, а чуть погодя ответил слабым голосом. «Мухи перед глазами летают, серебряные». «Ну, мухи не ангелы, пусть себе летают, вскоре это пройдет». Доктор обследовал купца так же, как и Северскую. Кожные покровы, глаза, язык, конечности. «А нападавшего видели?» Пантелей помотал головой. «Спали?» Кивнул в знак согласия. Купца мутило, и завтракать доктор ему не разрешил, только пить, но побольше. Сделав перевязку, Илья Андреевич направился было обратно к княгине, но в дверях налетел на Сочина. «Как здоровье, солдат?» «Лучше. Вчера голова шибко болела. Боялся, помру, а сегодня отпустила. Хотел князя в церковь проводить, но, чувствую, силенка маловато. Решил к вам зайти, показаться». Синяк уменьшился, но заплывший глаз смотрителя ничего не видел. И Илья Андреевич порекомендовал Сочину примочки из спитого чая. «А как ваше самочувствие?» — поинтересовался смотритель. «Я и запамятовал про болячки», — махнул рукой Тоннер. «После твоего отъезда столько событий произошло. Нападение на Пантелея, убийство Савелия». «Уже слыхал. А княгиня Елизавета не сыскалась?» «Нет», — развел руками Тоннер. «Жаль. Хорошая барыня, приветливая». «Некоторые уверяют, что она на Катю Северскую похожа». «Кто? Елизавета Петровна? Что вы! Я Катю хорошо знал. Александр Васильевич, ее отец, сильно меня уважал. Говорил, один суворовский солдат трех охвицеров стоит. Во как! И заезжал частенько. Поедут с Катюшей верхом кататься. И ко мне заглянут чайку попить. Не то что его иный брат, царствие небесное. Тот и не здоровался». «Так я и думал. Не может Элизабет Катей быть», — в задумчивости протянул Тоннер. «Но откуда у нее ожерелье?» «Которые у генерала украли?» «Оно самое». «Купила, наверное». «Купила. Понимаешь, какое дело? Его твой добрый знакомец, князь Александр Северский, где-то от французов закопал, а тайну никому, кроме дочери, не поведал». «Хм», — усмехнулся смотритель. «Не поведал, говорите?» Тоннер уставился на Сочина. «Знаешь, куда спрятал?» «Знаю, кому поведал». «Что ж раньше не сказал?» «Я, Илья Андреевич, в чужие дела не лезу. Оттого долго и живу». «А ну, выкладывай!» Пройдя полверсты, Рухнов увидел Угарова сидящим на пеньке. «Ногу подвернул», — пожаловался Денис. «Оступились?» «Да». «Значит, куда Митя ходил, узнать не сумели». «Почему?» «Неприятность сия на обратном пути произошла». «Тогда не томите». Митя к егерю бегал, на заимку. Вошел в дом, пробыл с полчаса. Потом они вместе в усадьбу отправились. Князя с Настей в церковь проводить. «Давайте-ка я ногу вашу осмотрю». «А вы понимаете?» — с недоверием спросил Денис. «Чего там понимать? Либо перелом, либо вывих, либо растяжение». «Легко вам говорить». «Чрезвычайно легко. Я, если заметили, хром. Однажды оступился на ровном месте, прямо как вы сегодня, и ногу сломал. А зажила она неудачно. Вот и маюсь всю жизнь. Снимайте-ка обувь, закатывайте штанину, поглядим». Рухнов, присев перед юношей, принялся за осмотр. Щупал сперва больную ногу, потом здоровую, потом снова больную. Сравнивал. «Я к заимке не подходил», — поскуливая от нажимов, продолжил Денис. «Там кабан злобный». «Ванька-то, он ручной». «Не уверен», — с сомнением ответил Денис. «Клыки здоровые, пасть как у чудища. Даже Митя его боится. Подходя к дому, пистолет вытащил». «Пистолет?» «Ага, с ним в дом и вошел». «А говорите, ничего странного не видели». «Что тут странного, когда такой кабан? Ой, вот тут больно!» Чуть не подскочил с пенька Угаров. «А вышел без пистолета. То есть они вместе вышли». «С кабаном?» «С Никодимом. Егерь что-то рассказывал, а Митя слушал. Я, дурак, решил поближе подобраться, послушать, о чем они говорят, и оступился». «Ай!» Михаил Ильич резко дернул вытянутую ногу, и Денис громко закричал. «С ума сошли! Зачем дернули больную ногу?» «Простите, ради бога. Обуйтесь-ка». «Да у меня в глазах темно». «Встаньте и попробуйте пройтись. Судя по хрусту, вывих я вправил». Угаров осторожно сделал шаг, другой. Боли не было. Даже подпрыгнул, то ли от радости, то ли хотел проверить, действительно ли все в порядке. «Что я говорил?» Рухнов уселся отдохнуть на освободившийся пенек. «Вы кудесник, любимец богов, спасибо!» Угаров обнял Михаила Ильича. «Будьте впредь осторожней, смотрите под ноги». «Буду, жаль только, что зря сбегал». «Вовсе не зря. Вам не показалось странным, что Митя на заимку отправился?» «А что в том странного? Захотел поговорить, вот и пошел». «Сами-то вы, Денис Кондратович, из помещиков?» «Да», — гордо подтвердил Угаров. «У нас с матушкой пара деревенек и мельницы». «Ежели с каким холопом поговорить желаете, сами его проведываете?» «Человека посылаем». «То-то и оно». «Мне кажется, ваши подозрения насчет Мити беспочвенны. Он ведь еще ребенок». «Нате, почитайте». Денис выхватил из рук Рухнова вчетверо сложенный листок. Бумага пожелтела от времени. На ощупь показалась влажной, словно хранилась в бане или прачечной. Угаров развернул письмо и начал читать. Многие слова, иногда целые фразы, были перечеркнуты. «Бесценный друг. Снова пишу и снова не знаю, решусь ли вручить. Зачем пишу? Сам не знаю, зачеркнуто. Пытался и не раз поговорить на чистоту, но вы увиливаете, зачеркнуто, уклоняетесь от ответа. Почему теперь, когда кузен ухаживает за высушенной селедкой Берг, мы продолжаем скрываться? Раньше помехой нашему счастью была похоть пустого никчемного человека, за жизнь не прочитавшего и книжки. Помню свой ужас, когда вы, богиня, которую полюбил, как только увидел, стали его наложницей. Я не питал надежд. В самых смелых мечтах не смел надеяться, что мои чувства найдут ответ. Что вы, зачеркнуто ты, разглядишь в нескладном, прыщавом, зачеркнуто юноше, влюбленного рыцаря. Почему все то, что составляет счастье человека, одновременно является и источником его страданий? Год, умирая ежесекундно от ревности, я пытался мириться с выпавшей участью. Любить лучшую из женщин тайком, урывками. Я не спал ночами, ожидая, когда насытится и заснет мерзкий Анакреон, и ты проберешься ко мне в комнату. Мне скоро 16, и мы сможем пожениться. Ревность князя, которой ты опасалась, теперь не страшна. С Елизаветой Берг дело идет к свадьбе. Он сам мне об этом зачеркнуто сказал. Хотя тетя Аня и повторяла 1000 раз, носовка достанется тебе, Митя, и Василия Васильевича заставляла в том клясться, увы, я остался без наследства. Я не держу на кузена зла. Главное сокровище в этом мире — ты. Настя, давай завтра же откроемся и попросим благословения. Я не так уж и беден. Моя деревенька нас прокормит. Твой преданный рыцарь Дмитрий. 12 февраля 1829 года. «Откуда у вас это письмо?» — спросил, дочитав Денис. «Нашел. Совершенно случайно. Даже не знал, что это письмо. Темно было. Сунул за пазуху и забыл, а обнаружил лишь утром, когда к завтраку переодевался. Что скажете?» Митя Вертера начитался. Цитатами изъясняется. А Настя та еще штучка. И с князем, и с Митей. Никого не пропускала. «Так и вы за обедом ей глазки строили, Денис Кондратович. Сам видел. Когда заговорить с ней не решались?» Михаил Ильич от неожиданного разоблачения покраснел. Он-то надеялся, что его позавчерашних мук никто не заметил. «Успели серенаду спеть?» Словно не заметив смущения собеседника, поинтересовался Угаров. «Успел», — нехотя ответил Рухнов. Рискнул предложить руку и сердце. «Простите», — смутился Угаров. «Мои соболезнования». «Не стоит», — грустно отмахнулся Михаил Ильич. «Настя лишь спросила, богат ли. Я промямлил, что нет, но надеюсь разбогатеть. А она?» Рассмеялась. «Сперва разбогатейте, а потом сватайтесь», — и добавила со смешком. «И поторопитесь. Шулявский час назад обещал уже через пару недель крезом стать». «Думаете, это Митя князя отравил? Из ревности?» «Да». «Ну, а Маша Ростоцкая? Митя ведь в нее влюблен». «Маша лишь для отвода глаз. Разве можно Настю сравнить с этой дурочкой?» «Митя мечтала о Насте. На та о богатстве. Вот он и решил отравить князя вместе с супругой. Если бы задуманное свершилось, носовка отошла бы Анне Михайловне, то есть ему». «Но почему Митя так долго ждал? Письмо сие еще в феврале написано». «А закладная? Имение еще выкупить надо. Да женить бы князя сие было невозможно». «Верно», — покачал головой Денис. И тут же другое возражение пришло ему на ум. «Но у Елизаветы Берг есть сын. Он ее наследник». «Ага, подданный Франции. Учится в Англии. Что такому мальчику может достаться в России? Подумайте сами. Да и надо оно ему». «Подождите, а как Митя в спальню проник? Что, зашел к новобрачным с ядом в руке, шаркнул ножкой, я на секундочку только цианистый калий подсыплю и сразу уйду. Так что ли?» «Я долго над этим размышлял. Хорошо тот вечер, помните?» «Отлично, я ведь не пьянею, забыли?» «Ах да, это я, пардон, напился, ничего не помню, пришлось слуг опрашивать. Рыжую Катерину знаете?» «А как же? Наш Данила на ней жениться хочет». Катерина сходила на кухню за едой для князя. Потом зашла в буфетную взять шампанское. Бутылка оказалась открытой. Катя решила, что пробку вытащил Гришка, поставила бутылку на поднос и отнесла князю. «А Гришка вынимал пробку?» «Тоже был пьян, но уверяет, что этого не делал, понимаете?» «Нет». Пробку вытащил Митя. Бросил туда цианистый калий и пошел спать. Угаров с уважением посмотрел на Рухнова. «Как просто! Странно, что никому не пришло это в голову. Все думали, что яд был подсыпан уже в спальне. Ведь шампанское открывают, когда собираются его пить». Далее. Утром Митя узнает о смерти князя. Но второй жертвой оказывается не княгиня, а Настя, ради любви к которой он и замыслил убийство. Ситуация хуже не придумаешь. Любимая мертва, кузен тоже, а носовка теперь отойдет Елизавете Берг, которая утром поехала прокатиться верхом. Мерина на этой аллее нашли. Да. Думаю, дело было так. Княгиня скакала по лесу, кого-то встретила, остановилась поговорить, спешилась, тут-то ее и убили. — Кто? — Никодим с Савелием, по приказу Мити. Помните слова конюха? «Княгине гаплык, и мне теперь тут все обязаны». — Помню. — А кто все? Князь и Настя убиты, Анна Михайловна при смерти. Один Митя остался. — Не может быть. Никодим бы не стал помогать убийце князя. Он своими руками обещал его задушить. Митя его убедил, что Елизавета — отравительница. Вот Никодим ее и убил. А потом и Савелия, потому что стал много болтать. Только вексель Митя так и не нашел. — Откуда знаете? Вчера вечером Митя тайком пробрался в кабинет князя, перерыл все бумаги. Возможно, Рухнов вдруг замолчал. — Что сказать хотели? — потеребил его Угаров. — Возможно, Митя подозревает, что вексель был при ней в момент убийства, и им завладел Никодим. Потому и пришел к нему сегодня с пистолетом. Пытался угрожать. Жаль, что вам подслушать не удалось. Но если вексель не найден, может, и княгиня еще жива? Когда мы с генералом заезжали на заимку, Никодим спрашивал Веригина, правда ли, что князя убила Елизавета Петровна. Может, и жива, — согласился Михаил Ильич. Пока не скажет, где вексель, убивать ее бессмысленно. Знаете что? В доме Никодима подвал имеется. Покойник-князь рассказывал, что туда девок сажал, которые ублажать отказывались. «Надо немедленно осмотреть дом», — Денис подскочил. «Моя нога уже в порядке. Сбегаю, доложу Кирасирову, а потом вместе с земскими заседателями осмотрим». «Капитан-исправник покойника в церковь сопровождает, а его помощники вашего Сашку в тюрьму повезли». «Как в тюрьму? Уже?» — у Угарова перехватило дыхание. «А я Кирасирова так и не подмаслил. Бог мой, что с Тучиным будет?» «Не беспокойтесь, пылинки будут сдувать». Я Повсекакию Повсекакиевичу, тут Рухнов перешел на шепот, от вашего имени сотенную сунул. Был крайне доволен-с. Вы мой ангел-хранитель. У Угарова опять перехватило дыхание, и он полез к Рухнову целоваться. А сотенную я вам тотчас же верну, как в усадьбу вернемся. Пока Никодим на похоронах, предлагаю самим осмотреть заимку. А как мы туда попадем? Там кабан. Я уже говорил, он ручной. За горсть желудей, кого хошь в дом пустит. Покойник князь не зря его мздоимцем звал. Тогда вперед! Тайна исчезнувших драгоценностей северских оказалась столь банальна, что Тоннер отругал себя. Мог и бессочно догадаться. Однако ни имя убийцы, ни судьба княгини, ни местонахождение самих бриллиантов не открылись. Да, прояснилась важная деталь этой запутанной истории, но главное пока осталось под завесой. «Что-то вас долго не было», — заворчала Анна Михайловна. «Вас моя невестка, царствие ей небесное, наняла». Илья Андреевич встал как вкопанный. Старуха поправляется на глазах, разговаривает словно здоровая, да еще и знает что-то о судьбе княгини Елизаветы. «Откуда?» «Кол осиновый проглотили», — еще громче спросила Северская. «Задорого, спрашиваю, наняла?» «Я здесь проездом. Лечу бесплатно из сострадания. Завтра надеюсь уехать в Петербург». «В столице, стало быть, служите?» «В столице». «Жаль, что проездом», — продолжала Северская. «Может, ко мне на службу поступите? Не обижу, однако золотых гор обещать теперь не буду». Пока болела, эта сучка Настя здесь воровала. Кстати, где она? Не ее ли земские заседатели в карете увезли? Старуха болтала, не умолкая, упиваясь вновь обретенной способностью связно говорить. Тоннер от всей души радовался за нее. Редко тяжелобольные поправляются столь стремительно. Интересно, образовалась ли у нее зависимость от опиума? Если да, надо посоветовать Глазьеву продолжить давать его, постепенно снижая дозу. «Надеюсь, Настьку на каторгу отправит. Если нет, сама придушу. Ишь, чего придумала, сонным зельем меня пичкать? А Вася, кобель старый, согласился. Эх, надо было ему яйца тогда оторвать, 17 лет назад. А нет, пожалела. Как же, сын родной. Вы, доктор, бульон обещали. Думаю, можно даже с гренками. Так велите подать. Тоннер сделал знак сиделке, чтобы принесла еду. «Одного не могу уразуметь», — продолжала Северская. «Зачем Настя Васю убила? Какой ей с этого толк?» Тоннер присвистнул. «Почему подозреваете Настю?» «Не подозреваю, точно знаю». «Может, статься, старуха опять заблуждается. А вдруг нет? Была не была, вызову ее на разговор, а то застряну здесь до Рождества, пока вся эта история не распутается. Заодно догадку вчерашнюю проверю. Состояние больной, кажется, уже позволяет. Анна Михайловна, давайте-ка откровенно.